и на все обиды, нанесенные мне вами, я вас все еще люблю. Да, Клара, даже в бедности, когда гордость ваша уничтожилась, я вас люблю». «Гордость моя не уничтожилась», — возразила Клара. «Это теперь гордость женщины, которой память любимого мужа после его смерти так же свята, как и честь его при жизни». «Клара», — страстно воскликнул Руперт Гудвин, — «будьте милосердны. Вспомните, как я вас любил. При взгляде на ваше лицо во мне пробуждается все прошлое. Я забываю все. Забываю, что вы предпочли мне другого. Я думаю только о моей любви к вам. Мне невыносимо видеть вас в этой бедности. Возвратитесь в Вестфорд-хаус. Примите этот дом опять как вашу собственность и будьте в нем повелительницей над моим сердцем и всем моим имуществом». «Чтобы я возвратилась в дом, который мне свят по воспоминаниям о моем муже и его любви, для того, чтобы быть вашей рабой или любовницей?» — воскликнула Клара. «Мало же вы меня знаете, Руперт Гудвин, когда осмеливаетесь предлагать мне подобное. Я скорее босиком пойду по улицам Лондона просить милостыню, чем соглашусь быть хозяйкой замка, в котором вы беспрепятственно можете входить». Лицо банкира приняло мрачное и грозное выражение. «Стойте, Клара!» — воскликнул он. «Было безрассудно с моей стороны открыть вам слабость моего сердца. Я пришел к вам как друг, но вы опять отвергаете меня. Хорошо же. Я опять буду вашим врагом, но теперь уже непримиримым. Ваша гордость предпочитает борьбу со мной. Тогда это будет борьба не на жизнь, а на смерть». После нескольких минут молчания Клара опять села за свою работу. «Я должна напомнить вам, мистер Гудвин, — сказала она спокойно, — что эта комната принадлежит мне, и что мне неприятно ваше присутствие в ней. Будьте так добры и удалитесь». «Позвольте, мистерис Вестфорд, меня привело к вам еще одно обстоятельство. Вы отвергли дружбу мою, но, быть может, не откажетесь принять совет. Наблюдайте за вашей дочерью. Она еще очень молодая и неопытная, и хотя не так давно в Лондоне, но с ней уже успели случиться странные вещи. Она оставила свое первое место по весьма подозрительным обстоятельствам, а теперь вращается в сфере, в которой такому молодому и прекрасному существу постоянно грозят опасности. Следите за ней. Если же все-таки с ней что-нибудь случится, то вспомните, что я предупреждал вас. Быть может, тогда вы снизойдете до того, что примете мою дружбу». «Боже милосердный! — воскликнула несчастная мать. — Это испытание слишком жестоко. Вы знаете, что моей дочери грозит опасность, и можете спасти ее. Скажите, какое вы требуете вознаграждение, чтобы спасти несчастное дитя?» «Ваше согласие принять мою любовь?» «Да, Клара. За это вознаграждение я согласен творить чудеса. Позвольте же наложить печать примирения на эти губы, которые так долго бронили меня. Позвольте». С протянутыми руками, как будто желая обнять несчастную женщину, банкир подошел к Кларе Вестфорд, но она с ужасом отскочила в сторону. «Нет», — закричала она, — «даже если бы я могла спасти этим дочь от погибели, я бы не осквернила своих губ прикосновением к вашим». Она стояла у камина, над которым висел портрет ее мужа, затянутый черным флером. Быстро отдернула она эту пелену, и образ спокойно улыбающегося Гарлея Вестфорда предстал глазам банкира. Впечатление, произведенное этим образом, было ужасно. Дрожа всем телом, банкир отступил на несколько шагов, пристально вперив взор в свою жертву. Потом закрыл лицо руками и, шатаясь, направился к двери. «Закройте это лицо», — простонал он. «Я не в состоянии перенести этой спокойной улыбки». «Вы, кто насмехается над живыми, дрожите перед тенью умершего? Как сильно вы должны быть виноваты перед моим мужем, если портрет его так пугает вас. Но теперь, сию же минуту, уйдите отсюда. Все, что вы говорили насчет моей дочери, только вымысел. Непорочность Виолетты защитит ее от всех преследований. Нет, Руперт Гудвин, как бы ни страшна была ваша ненависть, я не боюсь ее». Банкир, пристыженный и уничтоженный, вышел из комнаты. Клара, почти без чувств, упала на стул и зарыдала. Глава 22. Леонель вел в Вильмингтон-Галле новую и приятную жизнь. Он зарабатывал в неделю такую сумму,